Законы здесь были достаточно мягкие. Мисантия жила морской торговлей, и ее обитатели, чтобы не осложнять отношения с моряками, намного предпочитали закрывать глаза. Ведь не все товары были легальными. Многие из них доставляли пираты и контрабандисты. Конану это было хорошо известно. Не он ли в бытность свою бараханским пиратом входил ночью в порт с драгоценными грузами? Большинство пиратов с островов Бараха, маленького архипелага, расположенного к юго-западу от побережья Зингара, составляли аргосские же моряки, и пока их деятельность ограничивалась торговым флотом в других странах, власти аргоса не больно-то блюли морское право. Но не только с бараханскими пиратами скитался по морю Конан. Случалось ему хаживать и зингарскими буконьерами, и даже, что выходило за рамки всех законов, с теми дикими черными корсарами, которые, приходя с далекого юга, опустошали северные побережья. Если бы его узнали в каком-нибудь аргосском порту, казнь была бы неминуема. Но без всяких колебаний направился король в Мисантию и останавливался лишь за тем, чтобы дать отдых коню да самому задремать на несколько минут. Никто не задержал его, когда он въехал в город и смешался с толпой, колыхавшейся в торговых рядах. У Мисантии не было нужды в городских стенах, ее охраняло море и военные корабли. Уже смеркалось, когда Конан неторопливо ехал по улице, ведущей к порту. Вот показался берег, мачты, корабельные паруса. Впервые за много лет он слышал запах соленой воды и скрип мачты. И снова тоска по дальним странствиям стеснила сердце Конана. Но на берег он не выехал, повернул жеребца в сторону и, поднявшись по каменной лестнице, въехал на широкую улицу. Здесь, в роскошных белых особняках, жили люди, превратившие в недвижимое имущество богатство, обретенное в морях. Несколько старых капитанов, нашедших сокровища где-то у черта на рогах, и множество торговцев, которые ни одного шага не сделали по палубе и не слышали, как ревет шторм или морская битва. Конан направил жеребца к позолоченной калитке и въехал во двор. Здесь шумел фонтан, голуби слетали с мрачных карнизов на мраморные плиты подворья. Паж, облаченный в шелковый камзол и шерстяные чулки, вопросительно поглядел на него. Всякие чудные и удивительные типы приходили в гости к мисантийским купцам. От большинства из них пахло морем. Но наемный рубака, да еще свободно въезжающий во двор торгового магната, был явлением необычным. «Здесь живет купец Публио», — сказал король, скорее утвердительно и таким тоном, что паж сорвал с головы берет с пером и почтительно раскланялся. «О, да, именно здесь, господин капитан!» Конан соскочил с коня, а паж подозвал слугу, и тот подбежал, чтобы принять поводье. «Хозяин дома?» Конан снял перчатку и принялся отряхивать с себя пыль. «Да, капитан, как прикажете доложить?» «Сам доложу», — проворчал Конан. «Дорогу я знаю, так что оставайся здесь». Публио сидел за резным столиком тикового дерева и водил золотым пером по дорогому пергаменту. Это был большеголовый человек с бегающими черными глазками в дорогой одежде из голубого шелка, обшитого парчой. На толстой шее у него висела тяжелая золотая цепь. Когда Конан вошел, он поднял взгляд, хотел нетерпеливо отмахнуться, но застыл с поднятой рукой. Перед ним был призрак из прошлого. В широко раскрытых глазах торговца было удивление и страх. «Значит, — сказал Конан, — у тебя для меня и слова доброго не найдется». Публио облизнул губы. «Конан, — прошептал он, не веря себе, — о, Митра, это же Конан Амра! А кто же еще?» Конан расстегнул плащ и вместе с перчатками бросил его на столик. «Значит, — со злостью сказал он, — у тебя не найдется хотя бы кубка вина для старого приятеля? У меня вся глотка забита дорожной пылью». «Ах, да, вино!» — повторил Публио, и потянулся было к гонгу, но отдернул руку, как от огня.